Северное племя воды. Местные красоты надолго захватили ее голову. Кто же знал, что из простого льда можно сотворить такой красивый город. Целую неделю она изучала местные белоснежные красоты, не забыв подлечить свое здоровье, все-таки не раз и не два ей приходилось получать ранения, некоторые из которых мешали ей жить на полную. В последний день ей краем глаза удалось увидеть молодого вождя Юки в компании своей многочисленной семьи, и снова ее одолели знакомые чувства, которые она каждый раз испытывала, думая о своем благодетеле, Року. Один раз может быть случайностью, но второй раз ее тело солгать не могло. Для того, чтобы подтвердить свои мысли, она добралась до Машу, где по гуляющим слухам, избрали нового царя, коим стал небезызвестный ей Року. Благодаря ее длинному послужному списку, мастерскому покорению земли, которое она не переставала совершенствовать каждый будний день, ее быстро приняли в гарнизон города. За годы службы она множество раз видела своего сама, она так и не поняла, кто для нее Року, но точно самый близкий человек на всем свете. Каждую ночь она винила себя в нерешительности, чего стоило только подойти и начать разговор. Может быть, он даже не забыл ее. Кстати, чем больше она видела Року, тем больше его фигура накладывалась на Ванаюки. Она не знает, какую магию использует Року, но раз так надо, она будет молчать. Многие ее коллеги заметили, что каждый раз, когда в поле зрения попадается правитель их города, Кувера пытается стать как можно меньше и вообще спрятаться. Последовали разного рода подбадривания, многие с пониманием отнеслись к ее чувствам, Року одним своим видом внушал уважение, а если послушать истории очевидцев его подвигов, так это уважение быстро перерастает в поклонение. Подойду к нему, когда стану начальницей охраны города. Каждый раз она обещала себе, что вот в следующем месяце точно поговорит с ним. Но будучи отличным профессионалом своего дела, безжалостной покорительницей на поле брани, а также имея острый как бритвенный нож разум, она пасовала, когда дело заходило про объект ее бессонных ночей. Так она и упустила свой шанс. Року переехал в Басинксе, и нужда в демонстрации своего покорения металлов как-то сама собой отпала. Ведь именно с помощью своего мастерского владения металлами она хотела еще ближе к нему приблизиться. Целую неделю она ходила совсем не своя, пока не взяла себя в руки и не пообещала, что более не упустит своего шанса на любовь. Спустя столько лет она могла себе признаться, что готова разделить с ним всю свою жизнь. Переехав в Басинксе, она столкнулась с множеством проблем. Тут были и другие талантливые люди, которые всеми силами старались попасть на работу во дворец. Спустя 2 года ей так и не удалось подняться в верхнее кольцо. Конечно, глава полиции Среднего Кольца тоже звучит внушительно, но к главной цели это ни капельки ее не приближало. Далее последовали новости о создании города Тиенхай. В списке людей, которые одобрили строительство города, было сразу 3 имени, которые связаны с одним и тем же человеком. Собрав свои немногочисленные вещи и подав заявление на увольнение, она отбыла в Тиенхай. Неприятным моментом оказался тот факт, что сам Року, как и его другие личины, редко когда бывают в городе. Но, еще один, тогда шокированно воскликнула Кувера, конечно же про себя. Дело в том, что ей на глаза попался один из последних магов воздуха, Йо. Поговаривают, что с годами интуиция женщин становится только сильнее. Для точного ответа нужны 1000 девушек и наработанная статистика, но в случае Куверы можно со 100-процентной уверенностью сказать, чутье ее подводит все меньше и меньше. Она вновь загорелась надеждой, но трусость крепко прицепилась к ее естеству, став частью характера. Поэтому ничего удивительного в том, что она так и не соизволила подойти к объекту своего воздыхания, ограничившись дальним наблюдением. Время вновь начало бежать, и не успела она оглянуться, как стала шефом полиции. И нужно же было ставить ее во главе, прямо за месяц до выставки новых технологий. Ей прекрасно известно, что после этого мероприятия следует целая лавина похищений, убийств и прочей мерзости. Целыми месяцами им приходится защищать конкретных ученых и изобретателей, которые попадают под удары. В этот год все оказалось куда как хуже. Какие-то люди в одинаковых защитных костюмах вместе с бандитскими группировками устроили целый марафон нападений. Самое поганое, что они вполне себе противостоят ее людям, тем, кто прошел хорошую подготовку и имеют в своем арсенале немало новых технологичных примочек. Ее кабинет завален отчетами, в которых фигурируют похищения, Убийства и жалобы на плохую работу полиции. Только мало кто знает, что некоторые из ее подчиненных не спят сутками, лишь бы успеть на вызов. Она и сама второй день сидит на стимуляторах, ведь помимо работы с бумагами, она является самой сильной боевой единицей. Вроде бы полегчало, подумала Кувера, в последний раз отправляя грушу в воздух. Только добрый старый мордобой помогал ей не поддаваться негативным эмоциям. Жаль, что подчиненных сейчас ей не помучить, те должны быть в своей пиковой форме. «Шеф, нападение на завод индустрии будущего!» Крик молодого сержанта заставил ее остановить свои шаги в сторону душевых кабин. С небольшим взмахом руки дверца железного шкафа раскрылась, дабы оттуда вылетела полицейская форма Куверы. Металлические волокна, которые пронизывают ткань костюма, позволяют Кувере одеваться в считанные секунды. Далее из шкафа последовали другие металлические и крайне опасные предметы, которые стали спокойно курсировать вокруг ее тела. Ей даже говорить ничего не пришлось, другие присутствующие в зале мужчины, которые еще несколько секунд назад предавались чисто эстетическому наслаждению, уже и сами были при всем параде, при этом даже не отвлекаясь на завлекательно двигающиеся ягодицы впереди идущей Куверы. Их хорошо промуштровали, кивнула сама себе Кувера, чуточку сжав правую руку. Именно туда ей в прошлый раз попал один из членов какой-то новой группировки, мастерски владеющий электрическими палками. В тот раз она честно пыталась взять их группу живыми, но больше она им шансов давать не намерена. 161 задачи. Город Тиенхай. Промышленный район. Завод компании индустрии будущего. Йо. Возле огромного, полностью металлического, завода можно было увидеть следы недавней битвы между неслабыми магами разных стихий. Об этом прекрасно говорили черные подпалины на внешних стенах, а также валяющиеся тут и там люди с обеих сторон. Некоторые уже не подавали признаков жизни, благо большая часть потерь была именно со стороны нападающих бандитов. Неужто они хотели выкрасть схемы? Только вопрос производства собственных сатомобилей все еще остается открытым. Вряд ли им удастся построить свой завод. Хотя, может быть, им это и не нужно, количество членов их организации пока не так велико. Поэтому могут обойтись парой десятков сатомобилей, которые дадут им заметную мобильность. Прямо какой-то стимпанк, пробормотал я еле слышно, смотря на завод и зависшие над ними дирижабли полицейских, те своим внешним видом и вправду наводили мысль об одном определенном направлении в научной фантастике. Последние месяцы лета выдались на редкость нервотрепными, активность уравнителей заставила меня каждый день патрулировать город, предотвращая похищения, кражи документов и банальные убийства. То, что все эти дела проворачивают уравнители, уже никаких сомнений не вызывает. Благодаря открытым чакрам, удалось прослушать весь город, где так или иначе между собой общались члены организации. Получив по рукам, те должны на время успокоиться, по крайней мере я на это сильно надеюсь. Жаль, что так и не удалось узнать местоположение их главной базы. Всех тех, кого я случайно упустил, разбежались по городу, не делая какие-либо подозрительные движения. Сам город я обследовал от и до, поэтому точно уверен, что здесь их основных сил точно нет. У уравнителей в верхах сидят на редкость умные люди, подготовились к любому неожиданному исходу. Во-первых, уже засвеченных бойцов оставили в самом городе, здраво предполагая, что за ними будут следить. Во-вторых, некоторым, так сказать, не последним фигурам в их организации, таким как лейтенант, заранее дали какие-то летучие вещества, которые могут запутать нос даже самого опытного шершу. Именно так я и упустил этого любителя палок из виду, слишком понадеялся на свой острый нюх. На самом деле недовольство простых, то есть неодаренных людей, начало бы возрастать и без участия уравнителей. Последние как раз-таки продукт общей ситуации в мире. Хотя даже без видимых доказательств уверен, что за всем этим стоит один злобный дух. Темная энергия объединяет людей получше любой дружбы, уже успел увидеть на примере мудрецов огня, которые до призыва частицы темной энергии, всегда между собой собачились. Сколько бы я ни пытался ограничивать покорителей, те все равно будут чувствовать себя чуточку выше. И в этом есть немалая вина простых людей. За целые века в их генах укоренилось подчинение магам, ну а как иначе, ведь они умеют повелевать самой природой. Видя такое отношение, покорители и сами чувствуют себя особенными. Раньше конфликт не развивался из-за войны. К примеру, жители царства Земли думали как-то так: лучше пусть бесчинствуют свои маги Земли, чем ненавистные нам маги огня. Может быть, не так хорошо объяснил, но в моем прошлом мире примерным похожим методом часто любили пользоваться правительства стран. Могли взорвать какой-нибудь объект, обвинить во всем террористов, запугать народ до дрожи в коленях, попутно ограничивая их права. Либо же еще один излюбленный способ влияния на массы – это создание какого-нибудь военного конфликта. Можно сказать, раньше просто не сильно заостряли внимание на этой теме. Теперь же накопленное за годы недовольство может выплеснуться весьма непредсказуемо. И если так посмотреть, уравнители становятся весьма неплохим фильтром, который позволит мне ограниченно влиять на общую ситуацию. Главное, найти их базу и понаставить там растительных сюрпризов от Дриеселин. Под конец конфликта, когда уравнители себя исчерпают, по ним катком пройдется один воздушный кочевник, между делом приложив их всех светлой энергией Равы, наконец-таки отправляя темные частицы в царство духов. Благо, Аанг сумел ненадолго связаться с ослабленной Равой, и когда та почувствует темную энергию Вату, обещала всячески подсобить. Моей же задачей будет не упустить ни одного человека, связанного с Вату. К этому времени, один из моих проектов должен быть закончен, именно он сулит простым людям практически сравняться с магами. Самых тяжелораненых отправляйте на дирижабли. Сильный и хорошо поставленный голос шефа полиции вывел меня из дум. Быстренько приведя себя в порядок, все-таки за время полета одежда успела растрепаться, направился к обладательнице шикарной мясистой попы, это даже весьма плотная ткань полицейской униформы не могла скрыть. «Здравствуйте, шеф, со всеми этими делами, толком и не успел ознакомиться с документами на столе. Конечно, хорошо, что правительственная система работает без моего личного участия, но и совсем расслабляться не стоит. Как-никак должность шефа, это не какой-нибудь рядовой, которого тебе и знать не нужно. Что тут делает гражданский?» Грозно начала она, практически незаметно вздрогнув. «Моя вина, слишком уж привык к незаметному и бесшумному передвижению. Зэ, здравствуйте, сенатор Йо». Как-то резко растеряла она свою уверенность, когда полностью ко мне повернулась. «Кто-то явно неровно ко мне дышит», — чуток посмеялся я про себя, оценивая происходящие в ее организме процессы, которые не дадут солгать. И должен признать, застенчивость вкупе с такой фигурой вызывает какой-то даже приятный диссонанс. И чем дальше я на нее смотрю, тем больше она мне казалась знакомой. Особенно эта родинка под правым глазом. Шеф полиции Кувера. Вытянулась она по струнке, продолжая смотреть куда угодно, лишь бы не встречаться со мной взглядом. Вспомнил, как же она выросла. Называется «Почувствуй себя стариком». В голове сразу же пронеслись воспоминания прошлых лет, когда я беззаботно красил свои волосы в черный и ходил по миру в поисках приключений. Имя маленькой девочки, выброшенной в жесткий мир взрослых, я хорошо запомнил, так как со старого диалекта южных земель царства Земли, имя Кувера означает «мужественная женщина». Словно в насмешку, родители дали своей дочери судьбоносное имечко, то и в самом деле пришлось несладко, пока ее не нашел я. Малышка еще долго оттаивала, и, кажись, на своем маленьком веку совсем не ведала настоящей заботы. Шеф Кувера, пришлось брать себя в руки, а то уже хотел привычно погладить ее по головке. «КХМ, чем могу помочь?» — взяла она себя в руки, впрочем, ее тело давало мне понять, что сейчас она испытывает счастье и радость. Даже без них, ее движение и голос спокойно сдавал свою хозяйку. Нет, будь ее собеседник не так внимателен, он бы не заметил, малышка Кувера научилась на должном уровне скрывать свои истинные эмоции. Она о чем-то догадывается. Дальше разговор перетек на тему неизвестных нападающих, но она продолжала источать флюиды позитивной энергии. Ну не может она так радоваться какому-то сенатору, которого видела, дай духи, 3-4 раза и то издалека. Нужно было срочно прояснить ситуацию. «Малышка Ку, во время того путешествия, я только так ее и называл. Вы помните?» — с каким-то потаенным шепотом спросила она, а во взгляде было столько всего намешано, что я на секунду опешил. «Хорошо, что мы заметно отдалились от остальных стражей правопорядка, да и на всякий случай, я накрыл нас куполом воздуха, искажающим звуки. Я и не забывал», — мягко улыбнулся я, незаметно сжав ее фигуру воздухом, словно обнимая. «Видимо, для нее я стал гораздо больше, чем простой разумный, который когда-то помог». На душе сразу же стало тепло, всегда радостно видеть, как дети, которых ты видел еще совсем крохами, встают на ноги и уже сами вершат свою судьбу. пришлось стребовать с нее обещание не распространяться про мои тела. И я в очередной раз ужаснулся такого понятия, как женская интуиция. Дальше разговор зашел про насущные проблемы, но сияющая улыбка так и не покинула ее лица. Между делом успел припомнить ей забавные моменты, которые произошли в ее юности. Иногда создавалось ощущение, будто она все время хочет что-то сказать, но каждый раз себя останавливает. «Ладно, будет время, расскажет, что ее гложет. Буду иногда захаживать к тебе в кабинет, помогать по мере своих сил». Услышав эти слова, она заметно приободрилась, хотя было видно, что полчаса живого общения ей было мало. «Буду ждать», — взволнованно сказала Кувера, чуточку повысив голос, и сама же устыдилась своего порыва. «Страна огня, дворец хозяина огня, Ван». Покои хозяйки огня Азулы несли на себе следы ожесточенной битвы, которая закончилась лишь под рассвет местного светила. Тут и там валялись порванные ткани, некогда бывшие дорогими нарядами, где-то на мебели виднелись следы острых коготков. Знатно же мы покуролесили, даже меня с моим океаном жизненной энергии вырубило на час, несмотря на то, что сон мне как таковой уже не нужен. Хотя, если месяц-другой не поспать, становится чуточку тяжелее думать. Азула так и заснула с моим достоинством в себе, из-за чего пришлось аккуратно ее подхватывать, давая себе возможность встать с кровати. На пути к свободе стояли и другие препятствия, в виде хрупких на вид, но сильных ручек Тайли, а также изящной ножки Мэй, которая оплела меня, словно осьминог. Вообще, последняя не очень-то любит заниматься интимными делами в присутствии других, пусть даже это будут Азула или Тайли, но вчера ей попросту не дали выбора. Буквально пылающее счастье Мазула затащила ее в комнату. Причина столь бурных чувств сейчас летает где-то прямо над нами. Азуле все-таки удалось привязать к себе дракона, рожденного от Рана и Шаа. Не зря она по несколько раз в месяц навещала город воинов солнца. Пока что дракон не так силен, как его родители, и даже в подметке не годится Айне, но обещает дорасти до уровня древнего. Пока девушки спали, я забежал к Урсе, а дальше начал привычную тренировку по контролю жизненной и духовной энергии. К несчастью, за прошедшие годы так и не получилось перейти на следующий уровень в других стихиях. Поэтому было решено расти не вглубь, а вширь. Одно из моих тел всегда пропадало в царстве духов, там хватало баталий, благодаря которым можно было быстро увеличить объемы источников. Напор темных духов с годами лишь увеличивается, думаю, в скором времени придется отправлять туда еще одно тело. Возможности древнего уровня до сих пор продолжают меня радовать. Более развитые чувства духа позволили смотреть на энергию более глубже. Таким образом, удалось установить, что у людей есть не только один источник, бывает и два, и три, и даже вся четверка. Тут в дело вступает наследственность, если где-то в седьмом поколении у тебя был кто-то из магов воздуха, а все последующие предки были чистыми огневиками, конечно же, превалирующей стихией будет огонь. Только вот и сам воздух не окончательно тебя покинул. Статистика говорит, что только на девятом-десятом колене исчезают другие стихии, которые не смогли побороться за первенство с основной. Затем за дело берется другой немаловажный фактор – душа, которая просто не выдержит открытия сразу двух стихий. Есть и исключения, куда же без них. И одна из них несколько часов назад лихо на мне скакала. Азуле удалось пробудить стихию огня и наполовину приоткрыть дверцы элемента воздуха, тем самым заметно усилив свое пламя. Лезть в такие материи было страшновато, но хотелось просто жуть как. Хорошо, что мир ежедневно поставляет различного рода отребья, на них я и мог начать набивать руку. Исследования продлились целых 3 года, но они явно того стоили. Путем искусственного вмешательства получилось заменять основную стихию. Как только стал уверен в своих возможностях, тут же побежал к Тайли и Мэй. У них обеих, помимо четко выраженной предрасположенности к огню, были слабенькие источники воздуха. Скормив каждое из них по частице из своего источника воздуха, полез менять их настройки по умолчанию. К слову, девочки сами хотели именно этот элемент. Тайли никогда не дружила с огнем, к тому же стихия воздуха здорово расширит ее возможности. Про Мэй говорить не стоит, любительница всего колючего и режущего уже напридумывала 1000 способов применения связки Синбон-воздух, Сай-воздух, Нож-воздух, ну и далее по списку. Чуточку позже нашел еще один факт в копилку раздельного житья магов и немагов во времена до прихода первого аватара. Примерно 1/4 всех исследованных мною людей совершенно не приспособлены к взаимодействию с духовной энергией, зато жизненная энергия так к ним и ластилась. По словам Ван Шитонга, к началу эпопеи с Вату, добрая четверть всех людей станут одаренными, конечно, если не случится какого-нибудь кризиса. Благо, с межмировых пробоин пока никто сильный не выходил, а и не прилетело, почувствовал приближение сильной сигнатуры. После того случая со взбесившимися инстинктами, она сильно смущалась. Она и сама не понимала, что на нее нашло. Еще хорошо, что такое с их видом случается лишь каждые 10 лет. Только кажется мне, что Айни явно не договаривает, что-то все-таки в ее головушке отложилось, ее изменившийся на меня взгляд трудно не заметить. Ладно, будем посмотреть. 162. Опасность. Город Тиенхай. Академия магов воздуха. Йо, я прекрасно понимаю, что в ваших замечательных головушках все еще гуляет ветер, но сейчас именно тот случай, когда это идет на пользу. Не стремитесь контролировать потоки, не задумывайтесь над техниками, просто отдайтесь ветру. Замолчав, я начал пристально наблюдать за успехами учеников. Иногда я ненадолго появлялся возле какого-нибудь паренька или девушки, быстрыми и точными движениями своих пальцев, расслабляя их напряженные тела. В этом году стены учебного заведения с магическим уклоном приняли в свои объятия первый поток студентов. За прошедшие годы набралось под 1000 новых магов воздуха. Конечно, большая часть – это довольно слабые одаренные, которые без упорного старания вряд ли достигнут каких-либо значимых результатов, но хватало и молодых людей, сердца которых, так сказать, горели страстью. Именно на таких молодых парней и девушек я сейчас и смотрю. Остальные, не пожелавшие тратить свое время на полноценное обучение, занимаются на дому, лишь раз в год приходя в Тиенхай, демонстрируя результаты своих трудов. Все-таки без каких-либо даже маленьких подвижек в мастерстве, не видать им денег. Материальное вознаграждение здорово стимулировало их прогресс. Хотя Анг частенько ворчит, якобы не так должны обучаться истинные воздушные кочевники. Но менять ничего не думает, знает, что результаты говорят лучше любых слов. Никто, кроме нас с Ангом, не мог обучить людей, открывших в себе таинство магии воздуха. Поэтому мы с ним, единственные учителя в достаточно огромном здании. Неделю преподает он, уже следующие 7 дней я. Студенты разделены на 2 потока, одни приходят сюда утром и уходят днем, другие же обучаются вечером. Каждый день минимум 8 часов я провожу в этом здании. Не сказал бы, что мне в тягость, но были и другие дела, которые требовали моего внимания. Ведь в какой-то момент ясно осознал, что 4 тел попросту не хватает. Один из них все время пропадает в царстве духов. Я отвечаю за Тиенхэ и обучение юных и не очень покорителей, остальным двум приходится мотаться между страной огня, царством земли и северным племенем воды. При этом в мире духов часто происходят настоящие полномасштабные столкновения, которые требуют участия всех моих тел. Еще хорошо, что с межмировых пробоин не лезет кто-то сильный, а с периодически вылезающими оттуда низшими и средними духами справляются сами военные. Получилось создать неплохой тренажер по натаскиванию солдат, и судя по просмотренным отчетам, покорители хорошо прогрессируют в своих навыках, к тому же получают необходимый опыт битв с различными духами. В классе учились несколько персонажей, которые были мне знакомы еще с мультсериала. Первый – это Ли, уже вполне себе взрослый мужчина, сын того самого фермера Гансу, который не побоялся высказаться против солдат, которые явно превышали свои полномочия. Второй неожиданно оказалась девушка, сильно похожая на мать аватара Коры, Сину. Кстати, имя у нее такое же. Вселенная любит преподносить мне сюрпризы. И последним разумным, кто привлек мое внимание, была Джин. Девушка, которую еще в той истории повстречал Зука. Она и в самом деле пришла сюда с нижнего кольца Басинксе. Все трое обладают хорошим талантом в покорении, и я надеюсь помочь им достичь еще больших высот. Расслабьте свой разум, мой голос, наполненный жизненной энергией, концентрировал их на поставленных задачах. Фоном шла легкая музыка, которая также способствовала более эффективному совершенствованию. Тела, находящихся здесь людей, обдували потоки воздуха, они бывали сильными, слабыми, быстрыми и едва заметными. Специально спроектированная комната для практических занятий имела множество отверстий, откуда подавался воздух. Все это приближало их обучение к таковому имевшему место быть в настоящих храмах воздуха. Только там ветер гоняла сама природа, здесь же помогает наука и технологии. Было бы лучше, проходи они обучение в самих храмах, но мало кто готов отринуть многие блага цивилизации, уподобляясь настоящим монахам. Хотя сам я пытался успокоить разумы своих учеников, мое тело, точнее интуиция, подавала знаки тревоги. Иной раз думаешь, лучше бы вообще без этой чуйки жил, все равно что-то точное сказать не может. Ладно, утрирую, некоторые улучшения все же есть. К примеру, сейчас я точно знаю, что опасность грозит не мне, а кому-то близкому. Не успел я даже подумать, как Року, Ван и вернувшийся с царства духов Юки проверили родных. Жаль, что на островном храме ни у кого со мной связи нет, оставалось только их и проверить. Создавалось такое чувство, будто урок идет гораздо медленнее обычного. Хотелось как можно скорее закончить занятие, ведь ощущение ускользающее от меня времени становилось все сильнее. Сегодня закончим пораньше. Хлопнул я в ладоши, выводя всех из своеобразного транса. Более не говоря ни слова, ускорился на максимум, дабы как можно быстрее оказаться дома. На островке не хватало аур Томака, Куши и Хими. Их с самого утра нет дома, встретили меня встревоженные Гая и Дрия. Пусть девочки им и не родные, но переживают они не меньше. Селин уже давно ушла на их поиски. Обычно девочки предупреждают, когда выходит погулять. На данный момент им может угрожать только десяток высших духов, либо кто-то на уровне древнего. Унаследованные от родителей таланты вовсю в них расцвели, позволяя им уже сейчас быть на уровне пиковых высших духов. Я видела, как они всей компанией о чем-то загадочно шептались, слово взяла Шика. Томака все время держала на них воздушный купол, не позволяющий выходить звуком, но я успела прочитать по их губам, что речь шла о Южном полюсе. Были бы они как Шика, спокойными, послушными, не создающими проблем в конце-то концов. Проскочила мыслишка, которая тут же была откинута. Девочек я люблю даже несмотря на их шебутные характеры. Так, стоп, а какой сегодня день? Зимнее солнцестояние. Южный полюс. Кажется, я знаю, где они. Дорогие еще что-то хотели сказать, но я уже очутился в пространстве между мирами. Еще во время преодоления барьера, ко мне присоединились все остальные тела. Чувства духа заработали на полную катушку, а четырехкратно ускоренный разум помогал быстро отсеивать неподходящие под энергетику дочек нити. Спустя 5 секунд, которые растянулись для меня в минуты, я ухватился за нужный след. Гадство. Так долго не получалось их найти, потому что древний дух перекрывал их сигнатуры. Из-за его тяжелой энергии появиться рядом с ними сейчас не получится. Немедленно секунды появился в километре от них. Глаза тут же увидели моего старого знакомца, фиолетовую помесь дракона, змеи и улитки. Жуткая тварь давно научилась как-то меня находить, но лезла в драку только тогда, когда рядом были другие темные духи. Знала или знала, что один на один против меня не выстоит. Видимо, в этот раз уловила схожие энергетики, верно посчитав девочек моими сородичами. «Стой!» — с горла вырвался натуральный рык. Только сейчас мне получилось разглядеть, в каком состоянии находились девочки. Разум поглотила ярость. У чересчур бледной Хими отсутствовала левая рука, кровь уже была остановлена, но сейчас она скорее была обузой. На телах Куши с Томакой тоже имелись серьезные раны, большая часть их тел приобрела фиолетовый цвет, кожный покров из последних сил борется с кислотой твари. Сволочь. В глазах духа кислоты я уловил безумный огонек мести. Широко открытая пасть уже готова была проглотить моих девочек, а у тех явно не оставалось сил на уклонение. Огромный выброс духовной и жизненной энергии позволил мне буквально выстрелить своим телом в сторону духа. По поверхности кожи начали плясать молнии, добавляя еще больше скорости. Только я понимал, что не успею их спасти. Обернувшаяся Куши с огромной печалью посмотрела в мои глаза. Нет, я не позволю. Я редко когда надеюсь на чудо, но в этот раз я всей душой желал чего-то подобного, и чудо все-таки случилось. Где-то внутри меня прозвучал четкий щелчок. Источник огня заработал даже сверх меры, а молнии, опоясывающие мое тело, стали становиться все толще и опаснее. Разлитая вокруг меня энергия начала безумно поглощаться источником огня, знаменуя переход на новый уровень. В какой-то момент все мое тело стало молнией. Казалось, мир стал в разы медленнее, и только позже я пойму, что все было наоборот. Это я стал в разы быстрее. По барабанным перепонкам девочек ударил запоздалый звук грома. Не успело отчаяние сойти с их лиц, как они оказались за несколько километров от духа. Тот только начал понимать, что его добыча благополучно пропала. «С вами мы потом поговорим», — бросил я грозный взгляд на девочек, бросая им горсть кристаллов жизненной энергии. В следующий момент я вновь появился возле морды духа. Способность, которую я получил от прорыва на древний уровень в стихии огня, оказалась частичное преобразование себя в молнию. Хотя так будет не совсем верно. Единственное, что сейчас могу, это выстреливать собой на умопомрачительной скорости, но как-то взаимодействовать с другими объектами я не могу. Для спасения дочек я на полсекунды стал вновь физическим, далее каким-то образом сумел преобразовать их тела в такую же стихию, чтобы спустя еще какое-то время отпустить их невредимые тела подальше от духа. Под аффектом все получилось легко, а вот сейчас, когда острой нужды нет, разум пасует, не понимая, как и что я сделал. Следующие пару минут я изливал свой негатив на теле духа. Я и раньше мог выиграть эту битву, сейчас же стало еще легче. Дух даже не успевал за моими движениями, ведь благодаря новой способности получалось передвигаться в разных плоскостях за считанные миллисекунды. По ходу битвы удалось понять, что сами молнии не стали сильнее, способность создана лишь для крайне быстрого перемещения с места на место. Думается мне, что это не все, но нужно время и практика. А вот огонь явно стал сильнее. Температура моего белого пламени плавила кислотные плевки духа еще на подлете к моему телу. Перестав играться, стал закидывать духа техниками стихии воды и огня, понемногу истощая энергию духа, которую он тоннами тратит на свою защиту. Пришлось подключиться последним двум телам, которые добровольно полезли к нему в пасть, уже будучи внутри, атакуя того приемами, основанными на жизненной энергии. Спустя минуту я мог насладиться видом того, как дух распадется на элементальные частицы. Настало время заняться воспитанием девушек, у которых до сих пор шило в попах. Вы, при взгляде на дочек, слова как-то сами собой застряли в моем горле, слишком уж их вид вызывал жалость. «Идите сюда», — обнял я всех троих. «Свое наказание они и потом могут получить. Прости, отец», — подняла на меня свои влажные глазки Химе. «Ни за что извиняться, но надеюсь, что вы вынесли из этого случая необходимые уроки», — покачал я головой, обследуя их тела на предмет тяжелых или скрытно протекающих ран. Благо, ничего непоправимого не случилось, а руку она и сама может регенерировать. По приходу домой девочки перекочевали в заботливые руки матерей, мне же нужно было переварить прошедший бой и посмотреть, какие изменения последовали за вхождением на древний уровень. Но только я переступил порог своего кабинета, как навалилось осознание, я ведь мог и не успеть их спасти. Дела были отложены, а на стол упала стеклянная бутыль, доверху заполненная какой-то даже на вид ядовито-зеленой жидкостью. «Входи, Анг», — сказал я, не успевшему постучаться аватару. «Привет, рад, что с девочками все в порядке», — сказал он, устало присаживаясь на диванчик. Как только он узнал, что пропали девочки, сразу же начал помогать в поисках. «Присоединишься?» — чуточку взболтал я бутылку. «А я не умру, Рава не должна позволить», — не очень уверенно отозвался я. Как-никак этот алкогольный напиток был сделан на основе растений Дри. Растений, которые пропитались энергией древнего духа. Простые напитки уже стали для меня простой водой. Организм, даже с заблокированными токами жизненной энергии и закрытыми чакрами, спокойно справляется с любой отравой. Да и поделки Дри просто расслабляют, быть мне трезвенником до конца жизни. Разбавлю водой, Ван Ши Тонг, да и другие духи линчуют меня, если я случайно угроблю аватара. Аанг здорово подрос, и я не про его рост. С ним теперь можно было вести интересные беседы, все-таки на мир он смотрит сквозь призму своего воспитания в храме. Мне было занятно, да и весьма полезно, послушать его точку зрения. «Мне нужен совет». Вдруг ударил он своей ладонью по столу. «Ао, этому столу можно больше не наливать». Вышло забавно, только минуту назад его взгляд был ясным, а движения не заторможенными, как в течение пары десятков секунд организм сдался. Дальше Аанг начал делиться со мной о наболевшем. «Ай да Аанг, ай да сукин сын». Шутливое восклицание Пушкина вырвалось без моей посильной помощи, и прозвучало оно с восхищением. Надо же, мои слова оказались пророческими, Аангу понравились сразу две девушки. Да не простые, а собственные ученицы, Джин и Синна. А я все думал, почему они опережают программу обучения. И судя по всему, они и сами не против компании Аанга. Хватай обеих. Дальше я в меру своего разумения начал просвещать аватара в тонкостях отношений с несколькими барышнями. Вряд ли он сейчас что-то запомнит, но где-то в подсознании мои знания явно отложатся. 163. Воспитание. Царство Земли. Город Таку. На месте разрушенного когда-то города Таку сейчас стоит хорошо укрепленная крепость. 5 лет назад сюда пришли пара сотен магов земли, которые за каких-то полгода расчистили местности и возвели новые стены. Единственным местом, которое сохранило память минувших дней, была школа травников. На высокой скале любопытному путнику можно было обнаружить древние сооружения в виде пагоды. Именно там, тихо и мирно, умерла последняя жительница города, по совместительству являющаяся представителем когда-то известной школы травников. Все вещи в ее доме так и остались нетронутыми, но было видно, что кто-то здесь периодически убирается. Сама школа была отреставрирована и занесена в книгу «Наследие нации», то есть попадает под защиту страны, и какой-либо вандализм по отношению к этому месту будет сурово караться. В 200 метрах от скалы, где ранее учились травники, находится большой форт, почти что полноценная крепость. По узким улочкам в основе своей ходили воины царства земли, но иногда попадались представители других народов. Долговременное житье бывших врагов, в особенности военных, может вылиться в отдельную историю, но главное, как-то поладили. И не последнюю роль в этом сыграла штуковина, которая находится прямо в центре форта в метре над землей. Большая дыра, которую опоясывали трещины, создавала впечатление, будто сам творец ударил туда своим молотком. Достаточно быстро они поняли, что их главный враг – это темные духи, с которыми даже не получится договориться. Те, словно обезумевшие животные, жаждали лишь крови и плоти. И там, где магу земли попадался неудобный противник, спасал покоритель огня, отправиться им обоим на перерождение не давал уже маг воды. Фраза «Лучшая дружба – это дружить против кого-то» обретает здесь буквальный смысл. К тому же защитники человечества, звучит очень даже внушительно. Им уже рассказали, что такие пробоины должны повысить магический фон мира, вследствие чего появится больше магов. Они и сами заметили, что покорять стихии стало гораздо легче. А уже опытные маги, которые давно забыли, каково это, достигать новых вершин, вдруг осознали, что многолетний застой остался в прошлом. Поэтому даже несмотря на опасность, по всему миру хватало желающих стоять на страже покоя. Тут тебе и хорошая заработная плата, парочка других привилегий, а также улучшение способностей. Все-таки рядом собираются множество других покорителей, и не стоит забывать про прямой канал с царства духов. Находясь рядом с ним, активность частиц особенно повышена. Как сказал бы какой-нибудь культиватор, один день совершенствования в этом месте равен целой неделе снаружи. В главном здании на втором этаже находились покои-кабинет бывшего генерала Зена, сейчас же глава обороны межмировой базы под номером 8. По выслуге лет отец Поппи Би Фонг отправился на пенсию. Да, в этом мире она тоже появилась, правда, только в зачаточной форме. Деятельная натура генерала не выдержала долгого сидения в четырех стенах, особенно после подправленного здоровья у лучших целителей северного племени Воды, поэтому он всеми руками ухватился за возможность вновь ощутить ярость битвы. Когда же придет кто-нибудь сильный, жаловался бодрый старичок про себя, выскажи он эти мысли вслух, подчиненные его бы не поняли, все-таки здесь даже битва с низшим духом может стоить жизни. Только вот за прошедшие годы из дыры вылазил максимум средний дух. Бывало, выходило сразу несколько средних духов, но с ними спокойно справлялись другие офицеры, ему же только и оставалось, что с ноткой зависти смотреть на их бои. Профессиональная деформация, она такая кажется, даже он сам не понимает, что его поведение не есть норма. А ведь шестая база уже второй раз за год встречает высшего духа, ворчал он еле слышно, но, видимо, недостаточно тихо, раз его помощник малость раздраженно на него посмотрел. Имеет право, всю бумажную работу, которую должен выполнять лично глава базы, он благополучно спихнул на этого умного паренька. Ну не горазд он в этой писанине, ему больше нравится камнями швыряться. Вот, что-то случилось, госпожа Миюки, обратился он к кошке-травнице, шерсть которой была уже не такой белоснежной, да и ее усики как-то печально все время висли. Странно, но обычная кошка пережила свою хозяйку. Вдвойне страннее, когда ты знаешь, что этой кошке почти столько же лет, сколько самой травнице. Уж в этом Зен уверен на все 100%. В давние годы, когда еще подросток Зен жил близ уже разрушенного города Таку, родители намеревались отдать его на обучение последней травнице. Не сложилось, но проведя почти целый год подле травницы, он никак не мог спутать кошек, то есть Миюки. Это та же самая Миюки, которая была еще многие годы назад. Сам он думает, что Миюки стала невольной жертвой какого-то эксперимента травницы, ведь насколько он помнит, учитель любила создавать разные снадобья, но еще чаще она любила оставлять результаты своих трудов по дому. Вздыбленная шерсть старушки Миюки лучше любых слов давала знать, что по ту сторону сюда кто-то ломится. Необычно, но факт, простые породы кошек хорошо чувствуют приближение духов. Из-за этого на каждой базе всегда есть несколько представителей семейства кошачьих. «Кто же к нам пожаловал?» – возбужденно потер руки бывший генерал. Спустя 5 минут, когда возле пробоины собралась половина контингента всей базы, они почувствовали слабый флер энергии духа. «Высший!» – радостно воскликнул генерал, но быстро опомнившись, он вновь стал собранным. «КХМ, я хотел сказать, плохо, что идет высший, жаль, никто не поверил этому боевому маньяку. Мне нужно размять свои старые кости, кто готов перенять мой опыт?» Начал он оглядываться, в поисках спарринг-партнеров. «Все равно пройдет еще какое-то время, прежде чем дух сможет выбраться на эту сторону. Царство духов, впадина двух миров, Ван, месяц спустя, смотреть, как кто-то работает, доставляет особый вид удовлетворения. Смотреть на это с шезлонга, попивая холодный фруктовый напиток, еще лучше. Как бы приструнить девочек, мы думали всей семьей. Повторения такой ситуации никто не хотел. А значит, нужно было что-нибудь придумать. Раз они так хотят боев и приключений, мы решили им их дать. Да так, что они сами взвоют от своих желаний. Целую неделю они помогали защищать одно из поселений в царстве духов. 7 дней непрерывных боев, когда даже одного часика не поспать, а ситуация еле как спасает прорва жизненной энергии. Выматывающе как морально, так и физически, под конец длительного столкновения они выглядели, словно зомби. До этого я жалел их, но видимо пора бы им посмотреть на мир по-взрослому. Внушение, как по мне, получилось хорошим, но на этом мероприятие не остановились. Дальше в ход пошли предложения Шики. О, она знала, куда стоит давить. Скорее всего, ее опечалил сам факт того, что ее даже не пригласили в авантюру. Раньше ведь как было, ее зовут, она отказывается, все довольны. Поэтому, хорошо зная своих сестер, та придумала, как щелкнуть их по носикам. После того, как они пришли в себя от затяжной битвы, каждой из них было дано задание. К примеру, Куши велелось стать преподавателем на острове Киоши. Недавно там открылась обычная школа, а толковых учителей не хватало. Казалось бы, простое задание, но Куши не любит шум. Его же там будет очень много, все-таки окружать ее будут одни дети. Парадокс, сама Куши еще та любительница посоздавать суету, но при этом не переносит, когда источником флуктуации является не она. Томака пришлось на время пожить в деревне. Помешанная на веяниях моды, рожденная в аристократичной семье, она чувствовала отторжение простым смертным занятиям. Спустя недельку она вроде бы уже привыкла вставать с восходом солнца, пасти скота и его же доить, копаться в земле, ну и постигать другие прелести загородной жизни. В Химе нашлось занятие, так сказать, по душе. Загорелая красавица, чем-то похожая на аватара Кару, ой как не любила монотонную работу. У нас же для нее нашлось десяток работ, где присутствует однообразность действий. Жестоко, может быть, но если не вразумить их сейчас, дальше будет только хуже. Им ведь невдомек, что даже их папка осторожно гуляет по царству духов, там все-таки есть куча других духов, способности которых вызывают ужас и бессилие, и почему-то они все темные. В целом, когда дочки находятся порознь, они само очарование, но стоит им собраться вместе, так сразу же отключается любая мыслительная деятельность, зато задница так и норовит найти приключения. Лучше их постоянно их чем-то занимать. Коровка вырвалась у рядом лежащей Шики, от наблюдения за страданиями своей сестры. Томака почему-то решила, что верхних 90 ей явно не достает, отчего благодаря жизненной энергии нарастила себе нехилые такие активы, размер 5 точно будет. Все бы ничего, но обладая стройным, я бы даже сказал изящным телосложением, ее грудь теперь смотрится несколько забавно. Сейчас же мячики ей вообще мешаются, стоит ей только подлететь к стене с кристаллами и не успеть вовремя остановиться, как пышный бюст отталкивает ее назад. Химискуши тоже приходится не очень сладко. Без обладания магией воздуха они полагаются на скалолазное снаряжение. Пусть на себе познают, что кристаллы добываются непростым моим хотением. Допив напиток и отойдя подальше, стал практиковаться в магии огня. По моему запястью заплясали языки белого пламени, к которым вскоре добавились искорки молнии. В следующую секунду в рядом стоящий камень отправился огненный шар, на поверхности которого были кольца из молний. Неплохо, раньше, дабы комбинировать молнию и огонь, приходилось вести их по разным каналам в теле. Например, чтобы сотворить такой прием, требовались каналы обеих рук. После взятия древнего уровня, такие фокусы можно проворачивать еще легче. Молния стала слушаться еще лучше, не зря на поверхности моего огненного источника видно разряды электричества. К тому же стало возможным менять конфигурацию самой молнии. Добавление жизненной энергии не только меняет цвет, но и придает схожие с зеленым огнем свойства. Дальше я стал пулять в воздух масштабными техниками огня, прекратив только тогда, когда в небо появились грозовые тучи. Все было сделано не просто так. Ну, поехали. Как тут же в мое тело ударила молния. На прежнем месте меня уже не было, ведь я появился за тысячи километров от впадины на другом континенте. Расстояние не важно, главное, нужные условия, пробормотал я, отгоняя своей аурой других духов. Способность, которую я получил совсем недавно, все еще открывает для меня сюрпризы. С какой-то стороны я получил урезанную версию телепортации, с целой кучей ограничений, и главным требованием являются грозовые тучи над головой. Каким-то непостижимым образом, я могу чувствовать другие грозовые тучи по всему миру. В повседневной жизни они никак не мешаются, но стоит только сконцентрироваться, как появляется некая карта с пометками, куда я могу притянуть свое тело. Нечто схожее ощущается в пространстве между мирами, поэтому эта грань способности сейчас не очень необходима. Тем более, она не позволяет прыгать из одного плана на другой, все только в пределах одного мира. Город Тиенхай. Что вообще происходит? Кружилась голова Анга. Стоит вернуться примерно на 24 часа назад. Именно тогда уже не юный аватар набрался храбрости рассказать про свои чувства Синне и Джин. Девушки, словно только и ждали слов Анг, быстро взяли его в оборот. Все-таки аватары на дороге не валяются, товар штучный. В силу своего воспитания Анг не замечал голодные взгляды других девушек, а вот Джин с Синной все прекрасно видели. Заинтересованные люди знали, что Анг богат, спасибо ее. Анг силен, по-другому никак, аватар все-таки. А еще мужик в татуировках добрый и сострадательный, по всему миру просто так не будут гулять слухи о том, как Анг помогал людям, даже в самых незначительных делах. Для самого Анга помощь нуждающимся стала простым, гриндом по поднятию уровня энергии Равы, а вот любому другому человеку будет казаться, что Анг – это само воплощение доброты и помощи.